Все равно все не по тебе. И завоеванный тактикой все континенты с Антарктикой. Я, прилагая старания, взял под контроль расстояние и мы с тобою в бою одном. Всех победим, кто в душе со злом. Ты всем известная Анжели, я бескорыстный характер ли. Мы в галактическом статусе определяем, где будут все. Звездные войны, мы с тобой лучшие первые воины. Предотвращая падение солнца, мы с тобой плачем или смеемся. И всемогущая наша вселенная, это любовь наша обыкновенная. Все будет в мире в достатке всегда. Ты примирила два лагеря, уравновесив желания. Ты в бесконечные символы зашифровала слова войны. Я, предлагая им диалог, объединил Запад и Восток. И мы с тобою в любви одной оберегаем наш мир земной. Всем известная Анжели, я бескорыстный характер ли. Мы в галактическом статусе определяем, где будут все. Звездные войны, мы с тобой лучшие первые воины. Предотвращаем падение солнца, мы с тобой плачем и смеемся. И всемогущая наша вселенная, это любовь наша обыкновенная. Все будет в мире в достатке всегда.